дядюшка, заключили медведи мир с бортниками. И бортей не портят, и меду не едят. Да неужто вы не знаете, что войска не воюют, и король с магистром приложили к пергаменту свои печати? Но на границе-то вечные стычки. Угонит кто-нибудь скотину, стадо, так за одну корову жгут целые деревни и осаждают замки. А разве не угоняют в неволю мужиков и девок, а купцов на больших дорогах? Вспомните старые времена, о которых вы сами мне рассказывали. Разве плохо было Налинчу, когда он захватил 40 рыцарей, ехавших крестоносцам, посадил их в подземелье и не отпускал до тех пор, пока магистр не прислал ему полный воз гривен? Юранд из Спыхова тоже только тем и занят, и дело на границе всегда найдется. Минуту они шли молча. Тем временем совсем рассвело, и яркие лучи солнца осветили скалы, на которых было построено аббатство. «Бог везде может послать счастье», — смягчился, наконец, Мацка. «Помолись, чтобы он не спаслал тебе свое благословение». «Это верно, все в его воле». «И о Богданце подумай, ты ведь не уверишь меня, что хочешь ехать к Юранду из Спыхова не ради этой свирестелки, а ради Богданца?» «Вы мне этого не говорите, не то я рассержусь. Не стану отпираться. Гляжу, не нагляжусь я на нее. Не такой я дал ей обет, как Рингалли. Случалось ли вам встречать девицу краше ее? Что мне до ее красы? Лучше, как подрастет, женись на ней, коли она дочка могущественного Камеса». Лицо Збышка осветилось юношеской доброй улыбкой. «И то дело. Не нужна мне ни другая госпожа, ни другая жена. Вот состаритесь вы, и заноют ваши старые косточки. Так еще понянчите наших с нею детей». При этих словах улыбнулся и Мацка, и ответил, совсем смягчившись: «Грады, грады, пусть же посыплются тогда градом детишки, в старости радость, по смерти спасение подай нам, Иисусе». Княгиня Данута, Мацка и Збышка уже бывали в Тынце, но некоторые придворные видели его впервые. Подняв глаза, они в изумлении смотрели на величественный монастырь, на зубчатые стены, которые тянулись вдоль скал над обрывами, на высокие здания, которые громоздились то по склону горы, то за острогом, отливая золотом в лучах восходящего солнца. При первом же взгляде на эти великолепные стены и сооружения, на эти дома, на сады, лежавшие у подошвы горы, и на тщательно возделанные поля, которые с высоты открывались взору, можно было бы сказать, что тут за столетия накоплены неисчислимые богатства, непривычные и удивительные для жителей бедной Мазовии. И в других местах были старинные богатые аббатства, например, в Любуше на Одре, в Плоцке, в Могильне, что в Великой Польше, но ни одно из них не могло сравниться с Тынецким, владения которого были обширнее многих удельных княжеств, а доходы могли возбудить зависть даже у тогдашних королей. Придворные диву давались, иные просто глазам своим не верили, а княгиня, желая скоротать время и поразвлечь своих приближенных, попросила одного из монахов рассказать старинную и страшную повесть о Вальгере Прекрасном, которую ей уже рассказывали, хоть и не очень подробно, в Кракове. Заслышав об этом, панны тесной стайкой окружили княгиню и медленно направились в гору в лучах утреннего солнца, подобные движущимся цветам. «Пусть брат Гидульф расскажет о Вальгере, он ему как-то ночью явился», — сказал один из монахов, поглядывая на другого человека преклонных лет, который, сгорбившись, шел рядом с Миколаем из Луголяса. «Неужто вы, святой отче, видели его собственными глазами?» — спросила княгиня. «Видел», — угрюмо ответил монах. «Бывает такая пора,